названий. Это слово тебе знакомо, но о нем не говорят слух дома. Это сложность в отношениях, это не считают в уравнениях. Это то, что происходит где-то, только слух не говорят про это. Это повод для создания, это смысл мироздания. С этим побеждают инк, это основной инстинкт. Это повод для создания, это смысл мироздания. С этим побеждают ринг, это основной инстинкт. Бывает, у кого-то много, у кого-то мало. Кто-то на это забивает, видимо, до ста. А кто-то это в себе носит до самой смерти. Хотя плохого в этом нет, вы мне поверьте. Про это многие не знали, но испытали. По той программе новостей всем показали. Все говорят, американцы нас распустили. До этого нас все капусты прекрасно находили. Это как иллюзия полета. Это продолжение чего-то. Это жар и снова холод. Этим сыт и этим голод. Это пробует тебя на прочность, иногда толкает на порочность. Это то, что отражает лето, но никто не говорит про это. Это повод для создания, это смысл мироздания. С этим побеждают ринг, это основной инстинкт. Это повод для создания, это смысл мироздания. С этим побеждают ринг, это основной инстинкт. Для создания, это смысл мироздания. С этим побеждают ринг, это основной инстинкт.